«И на чьей ты стороне, а, господин волшебник? А сколько есть сторон?» «У-ук». «Если я слезу, — сказала Магрет, — эта лошадь сразу попытается убежать. Не мог бы ты попросить своего друга отпустить уздечку? Иначе он может пострадать». «У-ук». «А возможно и нет». Магрет соскользнула с лошади, которая, освободившись от власти железа, словно бешеная, рванулась вперед и пробежала примерно 2 ярда. «У-ук». Лошадь пыталась встать на ноги, Магрет прищурилась. «Сейчас он несколько раздражен», — пояснил Думинг. «Один из эльфов пустил в него стрелу. Они это делают для того, чтобы управлять людьми. Но он не человек». «У-ук». «По крайней мере, с генетической точки зрения». Магрет приходилось встречаться с волшебниками. Периодически какой-нибудь волшебник заявлялся в Ланкар, но надолго никто не задерживался. Всех заставляло двигаться дальше присутствие матушки Ветровоск. Те волшебники не были похожи на Думинга Тупса. Он потерял свою мантию, а от шляпы остались только поля. Лицо его было заляпано грязью, и под одним глазом красовался многоцветный синяк. «Это они сделали?» — спросила Магрет. «Ну, грязь и разорванная одежда — это все лес, как понимаешь. Ну, а кроме того, на нас нападали?» «У-ук». «Мы нападали на эльфов. Несколько раз. А вот это возникло после того, как библиотекарь меня ударил». «У-ук». «За что спасибо ему большое», — быстро добавил Думинг. «Вырубил меня полностью. Иначе со мной случилось бы то же самое, что и с остальными». Магрет уже чувствовала, куда клонится беседа. «Что с остальными?» — резко спросила она. — Ты одна? Что с остальными? Ты хоть немножко понимаешь, что происходит? Могу рискнуть высказать предположение. Думинг покачал головой. — Все гораздо хуже. — Что с остальными? — раздраженно повторила Магрет. — Насколько могу судить, между континуумами определенно возник прорыв, который сопровождается чудовищным дисбалансом на энергетических уровнях. «Но что с остальными?» Думинг Тупс боязливо оглянулся по сторонам. «Давай-ка уйдем с дороги. По дороге столько эльфов шастает». Думинг исчез в кустах. Магрет последовала за ним и скоро увидела второго волшебника, прислоненного к стволу дерева на манер стремянки. На лице его сияла широкая улыбка. «Это казначей», — представил Думинг. «Кажется, мы слегка перекормили его пилюлями из сушеных лягушек». Он повысил голос. «Как дела, казначей?» «Пожалуй, я отведаю жареного дурностая», — ответил казначей, счастливо улыбаясь пустоте. «А почему он вдруг стал таким жестким?» — спросила Магрет. «Наверное, какое-то побочное действие». «И ты ничего не можешь с этим сделать?» «Да? А почему мы будем переходить через ручьи?» «Эй, пекарь, зайди завтра, и мы возьмем поджаристую с корочкой», — воскликнул казначей. «Кроме того, по-моему, он вполне счастлив», — кивнул Думинг. «А ты, госпожа, случаем не воительница?» «Что? Ну, я имею в виду эти доспехи и все остальное». Магрет опустила взгляд. Она все еще в руке сжимала меч. Шлем постоянно падал на глаза, хотя она напихала в него обрывков подвенечного платья. «Я... да. Да, ты абсолютно прав. Это именно я. Абсолютно точно. Да. Приехала на свадьбу, должно быть. Как и мы. Именно. Определенно на свадьбу. Все верно». Она перехватила меч. «А теперь расскажи, наконец, что произошло. И особое внимание удели тому, что произошло с остальными». «Ну...» Думинг рассеянно поднял обрывок мантии и принялся вертеть его в руках. «Мы все отправились смотреть представление, понимаешь? Пьесу, назовем это так. Игру актеров. И все было очень смешно. Мужланы в огромных сапогах и соломенных париках топали там по сцене, изображая из себя дам и господ, но ни черта у них не получалось. Было очень смешно. Казначей просто умирал со смеху. Правда, он иногда и над деревом может похохотать, и над камнем каким. Но, тем не менее, все веселились. «А потом... потом...» «Я хочу знать все», — перебила Магрет. «Ну... ну...» А потом случилось что-то, чего я не помню. Что-то, имеющее отношение к игре, как мне кажется. Вдруг все стало настоящим. Понимаешь, что я имею в виду? Нет. Один парень с красным носом и кривыми ногами играл королеву-фей или еще кого-то вроде. Так вот, он по-прежнему был самим собой, но все стало... Все вокруг меня просто исчезло. Остались только эти актеры и холм. Ну, то есть, вероятно, они были хорошими актерами, потому что я и вправду верил. А еще, кажется, я помню, кто-то попросил нас хлопать в ладоши, и все выглядели странно. А затем зазвучала песня. Она была прекрасной и... У-ук. А потом библиотекарь меня ударил, закончил Думинг. Почему? Пусть лучше он сам об этом расскажет, уклонился Думинг. У-ук, у-ук, и-ик, у-ук, у-ук. Кашляй, Джулия, пьем дальше, заорал внезапно казначей. Честно говоря, я ничегошеньки не поняла, развела руками Маград.